Я шел медленно, так как путы на ногах позволяли делать очень маленькие шаги. Позади, на расстоянии 2 метров от меня, шла Дюся. Дюся хромала, Дюся скрипела. Черная жидкость снова начала капать из ее механического кожуха. Я оглянулся. «Ты быстрее умрешь, чем приведешь меня к Дюде. Позволь, я помогу тебе». «Заткнись!» Киборг махнула пушкой. «Шагай вперед!» Я пожал плечами. «Хозяин барин!» Между зелеными деревьями мелькнула белая тень. Киборг повела пушкой, и струя пламени выжгла длинный черный коридор среди зеленого массива. «Эта тварь снова здесь!» Дюся стала поливать огнем окружающие кусты. Я прыгнул в сторону от дороги и кубарем покатился по склону вниз. Мокрая зеленая трава лишь ускорила мое скольжение. «Стой, кому говорят!» — раздался крик сзади. Надо мной вихрем пролетел огненный ураган. «Убью собаку!» «От собаки слышу!» — крикнул я. «Убьешь меня, и медальон не будет работать!» «Вернись!» Дуся с грохотом стала съезжать за мной вниз по зеленому склону. «Ага, сейчас, только штаны подтяну». Я перестал катиться, вскочил на ноги и поковылял вперед. Веревки на ногах страшно тормозили меня. Я сделал шаг и провалился в трясину. На эмоциях я попытался вытащить ногу, лишь еще больше увяз в болоте. Ну, все, приплыли. Я оглянулся и увидел, что киборг тоже погружается в трясину. На ее лице не было страха, лишь застыла обреченность. Она направила на меня лазерную пушку. «Но если что, мы оба умрем тут». «А смысл?» — я посмотрел по сторонам. «Я легче тебя. Помоги мне выбраться, и я помогу тебе». «Ты меня бросишь. Я тебе не верю». Дюся уже погрузилась в болото по пояс. «Почему я тебе должна доверять?» «Ау, печать Бога, ты помнишь? Она у тебя. Если что, я все еще могу тебе помочь». Дюся задумалась. «А что мне делать?» «Сруби лазером дерево, чтобы оно упало около меня. Я выберусь по нему и помогу потом тебе». Сток огня полил мне волосы. «Да ты что делаешь?» — крикнул я, все еще чувствуя кожей головы обжигающий жар огня. «Дерево ломаю, как ты просил». Дюся подняла голову вверх. «Берегись!» Раздался хруст, и меня накрыло пальмовыми ветками от упавшего рядом дерева. «Ты могла меня убить!» Я уцепился за ветки и стал медленно вытягивать себя из трясины. «Но ведь не убила!» Киборг внимательно наблюдала за моими перемещениями. Она уже ушла в болото по плечи. «Поторопись!» По сломанному дереву я выбрался на твердый участок земли. «Дай мне пушку!» — протянул я руку. «Зачем? Убить меня хочешь? Я сейчас и так утону». «Тебя одно дерево не выдержит, надо еще сломать». Дюся размахнулась и механической рукой бросила пушку мне. От толчка она погрузилась в трясину по шею. «Поторопись, медальон все еще у меня». «Да знаю, знаю». Я провел струи огня по стволам ближайших деревьев. Те накренились и стали падать в болото, устилая поверхность зелеными листьями. Киборг ухватился за ствол упавшего дерева человеческой рукой и стал подтягиваться. Навалившись на дерево всем телом, Дюся подняла голову и посмотрела на меня. «Кажется, я выбралась», — улыбнулась она правой человеческой половиной лица. «Не думала, что ты...» Неожиданно по ее телу пробежал синий электрический разряд. Тело изогнулось в судороге, и она молча застыла. Красный огонек в механическом глазе мигнул и потух. «Как же ее закоротило не вовремя!» Вздохнул я и полез по дереву ей навстречу. «Бабы, эх, бабы! У каждой второй солидол в голове!» Я привалился спиной к сломанному дереву и попытался дышаться. Тяжелая дуська оказалась. Набитая железяками, она тянула килограмм на 150, не меньше. Сейчас она лежала на траве, подставляя свои человеческие и механические части тела палящим лучам солнца. Это максимум, что я мог сделать для нее. Просушить насквозь, а дальше все в руках Бога. Я сжал медальон в руке. Смеющееся лицо доктора Фримена уже раздражало не на шутку. «Убить ее надо было и концы в воду», — послышался голос. На меня из-за деревьев смотрел огромный тигр. Белоснежная шкура и голубые глаза выдавали в нем альбиноса. Я схватился за пушку. «Спокойно, Ваня, не дергайся, это свои». Тигр, прихрамывая, вышел на поляну и встал напротив меня, хлестая хвостом по бокам. «Я от ведьмы. Она прислала за тобой». Кровь капала с его лапы, оставляя бурый след на траве. Он понюхал железяки киборга. «Давай, сталкивай ее в болото и пошли. Ведьма ждет». Я оторвался от дерева. Красный глаз Дуси агрегата был до сих пор потухшим. «Давай подождем, может, она и так не очнется». Я повернулся к тигру. Тот сидел на задних лапах и языком вылизывал рану на передней лапе. «Дело твое. Но это враг. Очнется или нет, но она пришла за твоей головой. Я мог бы тебя встретить раньше, но когда увидел, что за тобой пришли, решил повременить». «Спасибо за помощь». Я вспомнил, как нечто белое столкнулось с боевым роботом. «Ах, это!» Тигр перестал вылизывать лапу и посмотрел на меня голубыми глазами. «Не благодари. Я всего лишь наемник. Другая встреча со мной окончилась бы для тебя не так хорошо». «Спасибо за откровенность», — поежился я, глядя на перекатывающиеся мускулы под кожей тигра. «И что тебе ведьма обещала в награду?» «То же, что и ей», — он кивнул на киборга. «Свободу!» «Похоже, это весьма популярное обещание в чистилище». «Когда ты умираешь каждый день, понемногу сходишь с ума. Если бы знал, куда я попаду после смерти, ни за что не согласился бы на такую работу». «А кем ты был в жизни?» — поинтересовался я. «Ну, не то, чтобы я был любопытным». «Палачом!» — перебил меня тигр. «Состоял в расстрельной команде, убивал людей по приказу начальства, причем, подозреваю, многие были невиновны. Я мог отказаться, но хороший оклад и отдельная квартира заглушили мою совесть и сделали свое черное дело. Теперь я здесь, мучаюсь с убийцами и маньяками, которых убивал в той жизни». «А что ведьма?» «О, ведьма! Она сейчас второй человек после Бога, глава Инквизиции. Занимается почти тем же, что и я, в своей настоящей жизни». «Ведьма-инквизитор?» — удивился я. «А разве не инквизиция сжигала ведьм на костре?» Тигр хмыкнул. «Теперь ведьма заправляет всем тут. У нее огромный замок, в подвале которого находится огромная темница, где томятся самые страшные убийцы в галактике. Она охотится за их душами по всем мирам чистилища. При ее имени даже матерые головорезы теряют сознание. Что она с ними творит в подземелье, одному Богу известно. И, естественно, все это делается с его позволения». «Так как она обещала тебе помочь?» «Если я помогу поймать Дюдю, то она замолвит словечко обо мне перед Богом». «Слабак!» — раздался голос киборга, ее механический глаз вспыхнул красным светом. «Свободу завоевывают, а не выпрашивают».